В вашем положении я бы вообще, извините за выражение, помалкивал. Договоренность. Какая может быть в таких делах договоренность? Я ведь, знаете ли, мог бы и дело против вас возбудить. Сокрытие информации, важное для следствия. Пособничество преступлению, между прочим, укрывательство, если угодно, это все, знаете ли, не шутки. Тут не только депутатского мандата, тут всего можно лишиться. Он отводит глаза, потом бегло взглядывает на ГА, потом снова отводит глаза и произносит совсем уже миролюбиво. «Да не переживайте вы так, Георгий Анатольевич. Ничего там страшного не будет в этой операции. Главные хулиганы у меня посажены. По закону 48 часов будут сидеть, как миленькие. Личный состав проинструктирован. Эксцессы будем пресекать в зародыши. Что ты в самом деле, Георгий Анатольевич? Мне же самому нужно, чтобы все прошло гладко, без драки, без крови. Неужели ты не понимаешь?» Г.А. выключает телефон. Он оглядел нас всех по очереди очень внимательно, словно надеялся обнаружить в нас что-нибудь обнадеживающее. Не обнаружил и сказал: «Все. Вот теперь уж окончательно. Все. Всегдашний прием плохих правительств, пресекая следствие зла, усиливать его причины. Откуда?» «Ключевский», — сейчас же ответил Аскольд. «Правильно», — проговорил Г.А. уже рассеянно. «Впрочем, один шанс у нас еще остался». Он набрал какой-то номер, и на экране возникла недовольная старуха. Г.А. кротко поздоровался с нею и попросил к телефону Гарика. Через 10 секунд на экране возник Гарик. Это был тот самый зеленый куст, который давеча прибегал в лицей с репьями в голове. Произошел примерно следующий разговор. «Га. Гарик, мне надо срочно увидеть Нуси». «Гарик, Нуси в ложе». «Га. Пусть придет, когда выцветет». «Гарик, он выцветит к дождеванию». «Га. Скажи, чтобы пришел как можно скорее, я буду его ждать». «Гарик, трава на ветру» или что-то в этом роде. Ребята из этого разговора не поняли ничего. Никто из них не был во Флоре, никто не знал, кто такой Нуси. Но я-то знал, и хотя жаргона не разобрал, догадался, что ГА вызывает к себе главаря Флоры, скорее всего, чтобы уговорить Флору сняться и уйти до утра. Действительно, это и есть, наверное, последний шанс и самый лучший выход и для них, и для нас, и для всего города. Только уж больно мал этот последний шанс, если бы это было так просто — уговорить их уйти. Г.А. давным-давно бы их уговорил. Г.А. усталым и виноватым тоном попросил нас оставить его одного, и мы поднялись, чтобы уходить. И тут Аскольд вдруг спросил: — «А как понимать все эти слова про сокрытие информации, про преступление?» «Поразительно, все-таки холодная задница этот Аскольд!» Г.А. молчал так долго, что я решил, он вообще отвечать не будет. Но он все-таки ответил. «Это надо понимать так, — сказал он, — что в истории было много случаев, когда ученики предавали своего учителя. Но что-то я не припомню случая, чтобы учитель предал своих учеников». 20 июля, 7 вечера. Потому что тогда он сразу переставал быть учителем, и в истории он как учитель уже не значился. Хотел пойти поговорить с Ванькой Дроздовым и прочими, как они насчет завтрашнего. Пойдут все как один, с развернутыми знаменами. Может быть, еще и хлебнут для храбрости? Акция ведь все-таки дело новое, непривычное. Поздно спохватился. Перед лицеем уже никого нет. Одни окурки катаются. Да кучка добрых молодцев, окружив последний звучок, припирается, кому его отсюда тащить. И еще стражи порядка прохаживаются в отдалении.